Глава 6. Замечательное происшествие с доктором Линайеном. Время шло. В награду за указание места жительства убийцы предлагалось несколько тысяч фунтов, потому что на смерть сэра Денверса смотрели как на оскорбление, нанесенное всему обществу. Однако полиция потеряла Хайда из виду, он исчез, точно никогда и не существовал. Открылись многие факты из его прошлого, и все, не говорившие в его пользу. Стали ходить слухи о жестокости этого бесчувственного и вспыльчивого человека, о его низкой жизни, странных знакомых, о ненависти, которую он возбуждал к себе, но где он находился теперь, никто не упомянул ни одним словом. С того дня, как Хайд ушел из своего дома в Сохо, он положительно пропал, и Аттерсон стал успокаиваться. По его мнению, смерть Денверса с избытком вознаграждалась исчезновением Хайда. С тех пор, как доктор Джекилл освободился от дурного влияния, для него началась новая жизнь. Он вышел из добровольного заключения, стал видеться с друзьями, часто бывать у них и принимать их у себя. Он уже давно был известен своей благотворительностью, теперь же начал выказывать усердную набожность. Он много занимался, постоянно бывал на воздухе, помогал бедным. Его лицо сделалось открытым и просветлело, точно под влиянием внутреннего сознания собственных заслуг. Более 2 месяцев доктор прожил спокойно. 8 января Аттерсон обедал у Джекила вместе с немногими друзьями, в числе которых был и Линайен. Хозяин дома посматривал то на адвоката, то на доктора, как в былые дни, когда 3 друга не разлучались. 12 и 14 адвокат заходил к Джекилу, но оба раза его не приняли. Пул говорил, доктор не выходит никуда и никого не может видеть. 15 Аттерсон сделал ту же попытку и опять безуспешно. За эти 2 месяца он привык почти ежедневно видеться с другом, и возвращение Джекила к затворнической жизни сильно его огорчило. В 5 вечер он пригласил к себе обедать Геста, на 6 отправился к Линайену. Тут, по крайней мере, его приняли, но когда он вошел в комнату, перемена в наружности доктора страшно его поразила. На лице Линайена читался смертный приговор. Его розовая, свежая кожа страшно побледнела, он похудел, полысел, постарел. Однако эти признаки быстрого физического упадка меньше привлекли внимание адвоката, нежели выражение его взгляда и манеры, в которых сквозил тайный ужас. Трудно было думать, чтобы доктор боялся смерти. Между тем Аттерсон склонялся именно к этому предположению. «Да, — думал он доктор, он знает истину, знает, что его дни сочтены и не в состоянии выносить мысли о конце». Однако, когда Аттерсон сказал Линайену о том, что он очень изменился, доктор без страха объявил, что он человек, приговоренный к смерти. «Я перенес ужасное потрясение, — сказал он, — и никогда не поправлюсь. Моя смерть — вопрос нескольких недель». Что же, моя жизнь была приятна, она мне нравилась. Да, нравилась. Иногда я думаю, что если бы мы знали все, мы умирали бы охотнее. Джекил тоже болен, заметил Аттерсон. Ты его видел? Лицо Линайена внезапно изменилось, и он протянул другу дрожащую руку. Я не желаю ни видеть доктора Джекила, ни слышать о нем, сказал он громким, трепетным голосом. Я порвал всякую связь с этим человеком и прошу тебя не упоминать более о том, кого считаю мертвым. «Эге», — произнес Аттерсон и после продолжительного молчания заметил. «Мы 3 старые друзья, Линайен, и новых у нас не будет. Не могу ли я чем-нибудь помочь?» «Ничем», — возразил Линайен. «Спроси у него сам». «Он меня не принимает», — сказал адвокат. «Не удивляюсь», — был ответ, — «когда-нибудь после моей смерти ты узнаешь все, я же говорить не могу. Между тем, если ты в состоянии посидеть со мной и потолковать о чем-нибудь другом, Бога ради, останься у меня. Если же ты не можешь отделаться от этой проклятой темы, пожалуйста, уходи, она для меня невыносима». Придя домой, Аттерсон сел к столу и написал Джекилу письмо. Он жаловался в нем на то, что его не принимают в доме друга, и просил доктора разъяснить причину его прискорбного разрыва с Линайеном. На следующий день Аттерсон получил от Джекила длинный ответ, местами написанный в очень трогательных выражениях, местами таинственный и туманный. По словам Джекила, разрыв с Линайеном был непоправим. «Я не порицаю нашего старого друга», — писал Джекил, «но разделяю его мнение, что нам с ним лучше не видеться. Вообще, я намереваюсь вести очень уединенную жизнь. Не удивляйся и не сомневайся в моей дружбе к тебе при виде того, что моя дверь будет часто закрыта, даже для тебя. Предоставь мне идти моим мрачным путем. Я навлек на себя наказание и опасность, но какие, не могу сказать. Если я великий грешник, то и великий страдалец. Я даже не воображал, что на земле может быть столько ужасов, столько отнимающих всякое мужество страданий. Ты в силах сделать для меня только одну вещь, Атерсон, только одним путем облегчить мою судьбу, а именно уважай мою тайну». Атерсон был поражен. Мрачное влияние Хайда исчезло. Доктор вернулся к прежним занятиям, к прежним друзьям, и еще неделю тому назад существование, казалось, сулило ему счастье и почести. Теперь же дружба, душевный мир, все, чем жизнь красна, внезапно рушилось для него. Такая большая и ничем не подготовленная перемена походила на сумасшествие. Но, основываясь на словах и манерах Линайена, Атерсон решил, что тайна была глубже. Через неделю Линайен слег в постель, а менее чем через две умер. Атерсон с грустью в душе присутствовал на похоронах друга. Вечером того же дня он заперся в своем кабинете и, сидя при одной свече, вынул конверт, надписанный почерком и запечатанный печатью Линайена. «Собственные руки Г.Д. Атерсона. В случае же, если он умрет раньше, прошу уничтожить конверт, не читая», — стояло на пакете, и адвокат боялся распечатать его. Он думал: «Сегодня я похоронил одного друга. Что, если ценой этого будет другой?» Наконец он победил страх, как недостойное чувство, и сломал печать. В конверте был другой пакет, тоже запечатанный и с надписью «Не открывать до смерти или исчезновения Генри Джекила». Атерсон не поверил своим глазам. Точно так же, как в безумном завещании, которое он уже давно отдал его автору, здесь опять в связи с именем Генри Джекила говорилось об исчезновении. Но в завещании эту идею подсказало мрачное влияние негодяя Хайда. Здесь же о ней говорилось слишком определенным, ясным и ужасным образом. Что хотел сказать этим Линайен? В уме душеприказчика покойного родилось невыносимое любопытство. Ему захотелось, не обращая внимания на запрет, исчерпать все эти тайны до дна, но профессиональная честность и верность покойному другу оказались сильнее любопытства, и конверт был спрятан в дальний угол несгораемого шкафа. Но одно дело не поддаться любопытству, а другое — победить его. Можно сомневаться, чтобы с этого дня Атерсон с прежним жаром жаждал общества своего оставшегося в живых друга. Он с любовью думал о нем, но его мысли были тревожны и полны опасений. Правда, Атерсон несколько раз заходил к Джекилу, но всегда чувствовал почти облегчение, когда его не принимали. Может быть, ему бывало легче говорить с Пулом, стоя у порога, среди живых звуков, нежели входить в дом добровольного рабства и разговаривать с непонятным добровольным узником. Пул не мог сообщить адвокату никаких приятных вестей. Доктор все чаще прежнего запирался в своем кабинете близ лаборатории и даже иногда ночевал в нем. Он был не в духе, он стал молчалив, он ничего не читал и, казалось, таил что-то на уме. Атерсон вскоре так привык к неизменному характеру сведений, получаемых от Пула, что мало-помалу стал приходить к доктору все реже и реже.